Глава 15. Сех Шмоли оказался грамотным специалистом. На пару с ним мы обустроили каюту. Под его руководством я освоила управление ремонтным роботом. Практика как таковая отсутствовала, но проследить за работой и переключить на другую задачу оказалось по силам. Пообедали с запозданием на месте, после установки пищевого синтезатора. Третье поколение не баловало изысками, но нам и простой пищи хватило, вроде рисовой каши с котлетами из рубленного мяса и тонизирующего напитка. Устаревшие детали, которые шли под замену, Секш посоветовал сдать кладовщику, а лучше обменять на что-нибудь полезное. Так я обзавелась кроватью с матрасом, шкафом с полками для мелочей, столом и стульями. Вот теперь точно никуда из бота уходить не хотела. Постепенно он обретал нормальный облик и походил на настоящий дом. На погрузчике смоталась в каюту и перевезла честно нажитое добро. Остаток дня провозилась с медкапсулами, которые требовали мелкого ремонта и тонкой настройки. Ну а вечером, как и планировала, отправилась в бар, чтобы отметить покупку и поболтать с Орой. «Ты обещала рассказать о результатах». Напомнила девушке главную цель встречи. Конечно, после пары коктейлей, которыми обмыли покупку. «Не здесь же?» — фыркнула Ори. «Тем более, вон». «Твой Ирсай заявился». Хорошо успела проглотить Тьеру, которую отхлебнула только что, а так подавилась бы. «Не оборачивайся», — шикнула подружка, но опоздала. Я уже смотрела на эльфа и чувствовала, как закипаю. «Пиявка, прицепился, блин!» — процедила сквозь зубы, которые скрипнули в доброжелательной улыбке. «Эта сволочь целенаправленно шла к нашему столику». Чуть ли не наперерез ему мчался робот-обслуга с безалкогольным коктейлем на подносе и теми напитками, что пили мы с Орой. «Добрый вечер». Нахал бесцеремонно опустился на свободное место. «Разрешите составить компанию?» «Не вопрос, форменное издевательство. Разрешение ему не требовалось, что Ирсай демонстрировал всем внешним видом». «Что вам нужно?» Волком посмотрела на мужчину. «Тут частная вечеринка». «На этом корабле нет ничего частного». Насмешливо растянул губы в улыбке. Глаза при этом остались холодными, как лед. «Верно, Старлей Ши?» «Так точно», — буркнула подруга. И по страху, что испытала девушка, поняла, разговора не получится. Ни сейчас, ни позднее, в отсутствии камер или свидетелей. Орой не пойдет на нарушение, зная, что находится под присмотром СБ. «Кажется, вас вызывают?» Язвительно прокомментировал Ирсай, застывший взгляд девушки. Сразу после его слов на корабле взревели базеры тревоги, и механический голос приказал экипажу занять места согласно расписанию и приготовиться к отражению атаки неприятеля. У меня, признаться, сердце ухнуло в пятки, когда нахлынули воспоминания предыдущей катастрофы. «Не переживайте, это учебная тревога», — ухмыльнулся Грайхиан. «Вы не член экипажа, к вам это не относится. Так понимаю, обмываете сомнительную покупку?» «А вам-то что с того?» — буркнула, провожая взглядом спешащую к выходу подружку и немногих посетителей бара. «Разве тревога вас не касается?» «Нет». Небрежно повел плечом. «Вот когда команда отработает поставленную задачу, тогда и начнется моя работа. А пока...» «Что же, тогда я пойду, пожалуй, у меня еще куча дел». Поднялась из-за стола, вот только уйти мне не дали. «Сядь!» — рыкнул Ирсай, и ноги сами собой подкосились от угрожающего тона. Когда хотел, Хиан выпускал наружу эмоции и умело воздействовал на окружающих. «Он что, псион?» Возникло недовольство собой и годливое чувство, что кто-то снова мной помыкает. «Не бывать этому!» — схватила стакан с коктейлем и осушила залпом. Скрестила руки на груди и демонстративно отвернулась. Внутренний голос пискнул, что веду себя как ребенок, опасающийся гнева старших. «Чего бояться-то? Вызов Ирсай уже сделал. Убить пообещался. Шансов против него нет. Это я и в первый раз поняла. Чего еще надо?» «На этом корабле мышь не проскочит, чтобы я не узнал». Многозначительно сказал мужчина. «И что? Я мышей не развожу. Оставьте меня в покое». «Нет». Просто и как само собой разумеющееся, ответил эльф. Это невозможно. Я уже сказал слово и не отступлюсь от него. Ваши проблемы. Мой ответ знаете, он не изменился. Думаю, вы и так это понимаете, только почему-то продолжаете преследовать. Вам нужна медкапсула? Так у меня ее нет. Продала. Мда, это для Лины Хиана не новость, поняла по равнодушному взгляду. Если дело не в медкапсуле, тогда ничего не понимаю, она же Ирсайская. Если уж она так нужна, выкупите ее у Лины Ашфега, и проблема закрыта. Высокий интеллект? Пф, тоже мне причина, чтобы портить человеку жизнь. К хорошим мозгам еще и соображалка нужна, а у меня с этим не очень. Так себе, сомнительная ценность. Серьезно? Вы так считаете? Мужчина отхлебнул напиток, демонстративно поморщился. Ашфег еще не понял, что без вас исследования бесполезны. Артефакт работать не будет. Я же получу обоих. Отсалютовал бокалом. То есть, вытаращилась на Ирсая. Вы уже знаете, с чем имеете дело. Хотя медкапсула ведь ирсайского происхождения, кому как не вам знать. «Хм, если бы все было так просто. Что вам известно о моей расе? Наверняка ведь уже просмотрели доступную информацию. Там, поверьте, нет ничего из того, что не положено знать чужакам. Мне хватило, чтобы понять главное». Хмыкнула и выдержала паузу, чтобы сделать акцент на следующей фразе. «От Ирсаев нужно держаться подальше». «Не я?» «Так кто-то другой», — заметил равнодушно. «Ни один клан не упустит шанса завладеть капсулой и ключом, поэтому вас никогда не оставят в покое. Выбора нет. Нет знаний, союзников, связи и средств. По вашему следу отправят лучших ищеек, для которых нет срока давности. Ирсаи живут дольше людей и обладают большими возможностями. Если потребуется, просеют каждую планету». «Станцию, корабль». «Черт, что в ней такого, в этой дурацкой капсуле?» «Нагнал, понимаешь, жути, навешал лапши и ждет, что наемся и поведусь на дешевый развод». «Что такого?» «Хотел бы я сам знать, но эта тайна доступна лишь избранным. Достаточно того, что она старше этого мира на тысячи лет. Наследие древней цивилизации, на обломках которой родились великие расы Ирсаев, Линаров, Риштов, Короев и Надзимов. За остальных не знаю, но далекие предки Ирсаев пришли в эту часть Вселенной, покинув разрушенные войной дома. Жалкие остатки, беженцы, последние представители могучей когда-то расы осели на дикой планете. Через некоторое время поселенцы обнаружили, что далеко не первые жители Ирсы, планеты Надежды. Прежнее население исчезло, побросав комфортабельные дома, производство, орудия труда, достижения инженерной мысли и даже богов. В громадном храме, посреди заросшего травой мегаполиса, поселенцы нашли 5 гигантских статуй, в ногах которых стояли каменные саркофаги, а еще гору костей, устилающих пол метровым слоем. Каждый, кто приблизился к статуям, умер в страшных муках. Кроме маленькой слепой девочки. Она не видела, что творилось вокруг, и не понимала, отчего кричат люди. Зато услышала дивную мелодию, которая влекла за собой, звала и манила куда-то. Девочка достигла центральной статуи, коснулась саркофага. Тот вдруг ожил, встрепенулся, стряхивая вековую пыль и камни, а потом поглотил несчастную, распахнув черные недра. Люди ушли, посчитав место проклятым и оплакав невольных жертв. А через несколько дней девочка вернулась в поселение, живая, здоровая и не похожая на себя. Она сказала, что через нее говорят ушедшие боги, и если чужаки желают получить новый дом, то должны принять и новых богов. Немногие поверили вестнице. 17 мужчин из 1000 решились забыть прошлое. Девочка провела их через чрево богов, и они стали родоначальниками первых ирсайских кланов. Каждый из избранных получил в подарок особенное умение, дар, который проявляется в каждом поколении, и в который каждый из потомков привнес что-то свое. «А что другие статуи и саркофаги? Вы сказали, их было 5». Не удержалась, перебила Лена Хиана. «Они тоже дождались вестников. Вторыми после Ирсаев пришли Корои. А вестником среди них стал молодой юноша, желающий спасти любимую от неизвестной болезни. С тех пор Корои — лучшие врачеватели этой части Вселенной. При своей немногочисленности живут бесконечно долго, замкнуто, а их услуги могут себе позволить лишь очень богатые люди. Но ведь и у Ирсаев медицина на высшем уровне», — удивилась. «Да и вообще сегодня выдался вечер откровений. Если провести аналогию, то я нечто вроде этого вестника. Вот только чего? Новой расы? Вряд ли. Впрочем, пока Грая Хиана пробила красноречие, перебивать лишними вопросами не стоило». «Медицина, а не целительство», — поправил эльф. «Наши технологии на 2 поколения опережают текущее развитие техники. Омоложение, лечение практически всех болезней, трансплантация — это прошлый век. Наши медкапсулы способны восстановить утраченные конечности, любые части тела, лишь бы мозг пациента был живым. Но то, что вытворяют Корои, никому больше не под силу. Они перекраивают тела усилием мысли». «Аришты? Насколько я слышала, это воинственная раса». «Так и есть», — кивнул Ирсай. «В поединке один на один и ящерам нет равных. Наверное, поэтому они обделены мозгами и зациклены на кровавых ритуалах и бесконечных поединках». «Хм, если я правильно поняла, Линари — это те же люди, обычные люди, как и я, или тот же Ашфег. Упускать возможность расширить кругозор не собиралась. Стоило ковать железо, пока оно ковалось». «Люди», — подтвердил эльф, — «да только необычные. Хитрые, изобретательные и чрезвычайно плодовитые, способные предчувствовать опасность и выходить сухими из воды. В старых линарийских кланах и по сей день рождаются сильные псионы, способные защитить клан и предотвратить любую опасность». «А Надзимы?» «Это раса исследователей, познающих истину, пошедших по пути биологического развития. Тоже немногочисленная в силу миролюбивости, но от этого не менее опасная. Их понятия о ценности жизни и способах ее сохранения разительно отличаются от общепринятых. Из 5 принявших покровительство древних богов, Надзимы более всего видоизменились и приблизились к запечатленному облику ушедших. Говорящие деревяшки». На лице Ирсая промелькнуло нечто, похожее на эмоцию. Когда хотел, эльф умело демонстрировал отношение к чему-либо. Судя по всему, Надзимы переплюнули по высокомерию и Ирсаев. А может, их раздражали чужие достижения? Слышала, их живые корабли вытворяли такие чудеса, что никому в этой вселенной и не снилось. Защитное поле вокруг сектора планет Надзимов обладало разумом и уничтожало любого, кто сунется на территорию 5-й расы. «Разговор не окончен», — произнес Ирсай, вырывая из раздумий. «Через 7 минут Патори выйдет из гиперпрыжка. Мне надлежит быть на боевом посту». «Боевом?» — встрепенулась и вскочила следом за поднявшимся мужчиной. «Думаете, нам угрожает опасность?» Почему из откровений Хиана и его последней фразы вдруг сделала такой вывод, сама не поняла, но определенная логика прослеживалась. Если старая медкапсула хоть немного походила на святыни высших рас, то... «Мамочки, куда я вляпалась?» Ирсай ни словом не обмолвился, что хотя бы одна исчезла. Если на секундочку представить, что это, найденная пиратами, никому неизвестная 6-я... «Ох-хо-хо!» «Не исключаю такой вариант». Эльф подтвердил худшие опасения. «Как только понял, с чем имею дело, сделал все, чтобы подготовиться к неожиданностям». «Можно последний вопрос? А куда, собственно, держит курс Патори?» Ирсай замер, будто его оглушили, неспешно развернулся. «Исследовательская экспедиция Линари, осваивая дикий космос, наткнулась на живую планету. Я вздрогнула, предчувствуя, что услышу дальше. Там обнаружена примитивная жизнь и... следы древней цивилизации. Первичный анализ показал, это та же раса, на остатках которой зародилась наша Вселенная. Думаете, мою медкапсулу нашли именно там? Но откуда об экспедиции узнали пираты? Как? Если они действительно побывали на раскопках и поняли, с чем имеют дело, то свидетели им не нужны. И тот пиратский корабль, он ведь не единственный. Верно. Нехотя подтвердил Грайхиан. Выводы поверхностные, но в целом недалеки от истины. Идите в медотсек и не мешкайте. На самом деле Ирсай хотел сказать что-то другое, но в последний момент передумал. Я не стала медлить и помчалась под крылышко Ашфега. По большому счету, уничтожать корабль противнику невыгодно. Высок риск повредить артефакт. Хотя тот уже уцелел в одной бойне, но там защитой служила толстая броня отсека. Мда. А вот от свидетелей избавляются в первую очередь. А это весь экипаж Патори. Выходит, не зря Лин Хиан терроризировал подчиненных учебными тревогами. «Привет!» — встретил улыбкой Дерек Сота, второй помощник Ашфега. «На учебу или так, в гости забежала?» «Ни то, ни другое. Док у себя?» — отсалютовала двум медтехникам смены, которые расположились за рабочими столами. «В закрытом боксе!» — хмыкнул Дерек. «Ему эти учения уже поперек горла встали. Сказал звать только в крайнем случае. Ну а мы что? Люди подневольные!» «Вынуждены следовать протоколу». «И правильно делаете. Иногда лучше перестраховаться и быть готовыми к любым неожиданностям, чем...» «Внимание! 10 секунд до выхода из гиперпрыжка», — предупредил механический голос из динамиков. 10, 9, 8... «Давай туда!» — живо сориентировался мужчина и указал на выдвинувшиеся из стены сиденья с фиксаторами. «Мало ли, вдруг придется резко менять курс, тряхнуть может». Я кивнула и плюхнулась на свободное место. Тотчас ремни, будто живые, поползли по телу, щелкнули замками и придавили к сиденью. 1, 0. «Выход из... боевая тревога!» Взбесились базеры, и корабль резко накренился. Все, что было не закреплено, посыпалось на пол. Следом корпус содрогнулся от мощного удара. «Что это?» — в ужасе посмотрела на Дерека. Тот побелел, как полотно. «По нам стреляют!» — взвизгнул по-девчачьи. «Ловушка! Ай!» От следующего толчка клацнул зубами и заткнулся. Я тоже едва не откусила себе язык. Громадная махина линейного линкора «Содружество» вибрировала и колыхалась, будто живая. «Что происходит?» — шепотом спросила у мужчины. «Наши палят из всех орудий!» «Значит, дело плохо. Чертов Ирсай! Если бы не его учение, треть экипажа дрыхла бы, еще треть развлекалась. Демон ушастый, будто знал, что нас встречают». «Какого расселись, полудурки?» В медотсек влетел Ашфег. Злющий, растрепанный, с фингалом на левую половину лица и рваной раной на предплечье. «Шевелите задницами, сейчас раненые поступать начнут. Тащите картриджи, аптечки, выставляйте медкапсулы в рабочий режим». «Шевелитесь, олухи!» Не прошло 10 минут, как в медотсек хлынули первые пациенты. Переломы, ожоги, оторванные конечности. Корабль трясло, а мы носились, как угорелые, сшибая углы, но распределяя раненых по степени тяжести, оказывая первую помощь. «Ремин, на тебе медкапсулы. Занимаешься с самыми тяжелыми случаями». Распорядился Ашфег. «Сота, Фин, Макли, на сортировку. Легким... впрыскивайте обезболивающее, пусть ждут очереди. Я на подхвате». «Нас четверых мало». В ужасе смотрела, как на грави-платформах прибывают и прибывают раненые. Зато рефлексы, вбитые ошейниковой терапией, работали отдельно от меня. Пальцы порхали по настройкам капсул, выставляли необходимую последовательность лечения еще до того, как медроботы укладывали пациентов. «Знаю», — рявкнул Фег, цепляя биопластырь на обожженный бок молодого парня. «Остальным не легче. Группа Ори в машинном. Там такую дыру разворотили, что эсминец пролетит. Много погибших. Спасают кого могут. Третья смена на взлетной палубе. Эти сволочи взлететь не дают истребителям, сбивают на старте». «Кто на нас напал?» Метнулась к третьей капсуле, на которой сработал датчик. Остановка сердца. Реанимация включилась в автоматическом режиме, но инструкции требовали присутствия специалиста. «Нужен реаниматор». Увы, но там уже находился пациент, жизнь которого висела на волоске. Ввела парня в искусственную кому, назначила курс препаратов. Все. Минус одна капсула. Следующий. Эскадра из 12 вымпелов. Выплюнул док, всаживая очередному бедолаге инъектор с обезболивающим. «Ну-ну, потерпи, герой. Сейчас полегчает». Молоденький техник вскрикнул, рванулся из фиксаторов, пригвоздивших его к носилкам, и обмяк. Док, не дожидаясь действия препарата, вправил торчащую из бедра кость. Я на миг замерла, наблюдая, как Фэк наживую собирает по кусочкам ногу, пользуясь лишь медицинским сканером и медроботом в качестве ассистента. «Не спи. Это уже мне. И не переживай. Отобьемся. 4 крейсера, конечно, серьезная сила, но не против линкора. Остальную мелочь можно не брать в расчет. Таким асом, как наш Кэп, они на один зуб. И вообще, не отвлекайся. Чем больше жизней сохраним, тем выше будет боеспособность корабля». Я и не отвлекалась, если честно. Опыта хватало, чтобы безошибочно выделять тех, кому помощь требовалась в первую очередь. Я жалела лишь об одном, что оставила на потом изучение полевой медицины. То, что вытворял док без помощи оборудования, вызывало искреннее уважение. Время давно застыло на месте. Перед глазами мелькали уродливые ожоги, оторванные конечности, вывороченные кишки и глаза несчастных, что смотрели на меня с надеждой. На жизнь, на будущее, на избавление от мучительной боли. Момент, когда корабль ушел в гиперпрыжок, я бы не заметила, если бы не резкая темнота, в которую погрузился медотсек. «Что за...» Выругалась, на ощупь вбивая последние команды. Только шипение пневмопривода, закрывающиеся крышки медкапсулы, домигающие огоньки на инфотабло подтвердили, что она перешла в автономный режим, и запущенная программа заработала как надо. «Ушли». Раздалось в темноте с таким облегчением, что я сразу догадалась, о чем речь. У самой будто мешок с плеч упал. Уже через полминуты замигало аварийное освещение. Помещение окрасилось в красные тона, застывшие медроботы защелкали клешнями. Недавняя тишина вновь наполнилась звуками. Я уж было обрадовалась, что страшное позади. Тяжелых мы стабилизировали, средних остался десяток, а там и до легких ранений дойдет. Хотя лучше бы начать именно с легких, чтобы ребята вернулись в строй. Гиперпрыжок нас, конечно, спас, но где гарантия, что на выходе не состоится новая встреча? Вот только не успела довести идею до начальства, как хлынула вторая волна раненых. Док быстро сообразил, что делать. Используя грави-платформы, на которых привезли самых тяжелых, распорядился выгрузить их поближе к медкапсулам. Первую партию, кто уже получил помощь, перенесли в свободные боксы поблизости. Места давно уже не хватало, так что несчастных оставляли на полу, на кушетках, на противоперегрузочных креслах, столах, стульях. Я же стояла и смотрела на неиссякаемый поток, которому не было конца. 100 человек, 200, 300. Руки опускались от осознания, что все мы сразу помочь не в состоянии. Не хватит времени, медкапсул и... человеческих сил. «Рей, чего застыло?» — рявкнул Фэг. «Шевелись! Это наш долг — помочь каждому, кто пролил кровь, спасая корабль». «Медкапсулы! Их не хватит, а я не умею. Ну, как вы оперировать?» «А это никого не волнует. Ты должна. Иди и делай свою работу. Считай это тестом на присвоение квалификации, благодарностью, приказом, чем угодно. Но ты обязана спасти всех, кого можешь». «Так точно, Лин Ашфэг». Пробормотала в ответ и опустилась на колени перед ближайшим мужчиной, зажимающим рану на животе. Откуда-то под рукой оказался тестер, просвечивающий внутренние повреждения, и медробот с ящичком инструментов, набором лекарств и перевязочного материала. Обезболить, зафиксировать, просканировать, продезинфицировать, откачать жидкость, срастить ткани, соединить стенки сосудов, зашить. Следующий. Мне казалось, я сама превратилась в медробота, которых возле меня крутилась уже пара. Один следил за состоянием очередного пациента, впрыскивал необходимые лекарства, смешивал препараты в пропорциях, что требовались конкретному человеку. Другой стал ассистентом, второй парой рук, без малейших сомнений режущий плоть, отсекающий поврежденные части, собирающий обломки костей. Люди слились в сплошной поток. Лиц я уже не замечала. Только раны, степень повреждений и необходимость той или иной операции. Помнится, кто-то приставил к губам чашу с восстанавливающим отваром, которую осушил одним глотком. А еще мне периодически впрыскивали стимуляторы, после которых появлялись силы, и я снова работала, работала и работала. Но не за страх или под принуждением, а потому что это действительно был мой долг тем, кто освободил меня из рабства».